Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о творчестве великого русского писателя советской эпохи Бориса Леонидовича Пастернака. И сосредоточимся на главном его прозаическом произведении, на романе «Доктор Живаго». Роман этот сыграл колоссальную роль не только в творческой судьбе самого Пастернака, но и, может быть, в истории всей советской литературы, а не исключено, что и в истории всей советской цивилизации. Почему это так? Я начну чуть-чуть издалека. При советской власти художники, писатели могли печататься за границей до 1929 года, не ставя в известность об этом советские печатные органы, то есть напрямую отдавая свои произведения зарубежным издателям. Но с 29 года, после скандала с Замятиным и Пильником, такая практика прекратилась. Захлопнулся железный занавес, советский писатель оказался целиком под контролем советских издателей, советской власти, и никто не мог себе представить, что когда-нибудь будет иначе. Пастернак начал работу над романом «Доктор Живаго» в декабре 45-го, январе 56-го он работу эту закончил, то есть это почти 11 лет работы. И что за время, когда он начал работу над романом «Доктора Живаго»? Это время послевоенных иллюзий, что тот общенародный подъем, который испытала вся страна во время Великой Отечественной войны, разрушит перегородку между властью и народом, заставит власть поменять правила, по которым живет и действует страна. Возникли ощущения, что вот-вот забрежет, ну, если не свободу, то, по крайней мере, освобождение от тоталитарного гнета. И вот в такой момент исторически началась работа Пастернака над «Доктором Живаго». По мере того, как Пастернак работал, становилось все более очевидным, что никто ничего менять не собирается, что гайки будут закручивать только жестче и жестче. Но в 1953 году умирает Сталин, а в 1956 году происходит 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев выступает со своим знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина, и возникает новая иллюзия, что наступает оттепель, что советская власть сама уберет те преграды, которые есть на пути у человека к его свободе, к его самостоятельной жизни. И таким образом в начале работы и в конце работы Пастернака над этим романом были точки иллюзий. А внутри был провал ощущений. И это, конечно, в самом романе, в его структуре сказывается, но мы сейчас о другом. Летом 1956 года Пастернак передал рукопись своего романа через посредников итальянскому издателю-коммунисту Фельтринелли. И до этого он передал рукопись своего романа в журнал «Новый мир» и одновременно отдал в альманах «Литературная Москва». Из «Литературной Москвы» ему пришел отказ, а из «Нового мира» ему не отвечали, так что была какая-то надежда, что хоть в цензурном виде, но роман появится в Советском Союзе и будет издан на Западе. Но в тот момент, когда Пастернак передавал Фельтринелли рукопись романа, он сказал очень важную вещь. Если публикацию романа, которая обещана здесь, задержит, и ваше издание ее опередит, ситуация станет для меня трагически сложной. Но это вас не касается. То есть Пастернак в тот момент, когда отдавал рукопись романа, надеялся на то, что ее рукопись эту удастся опубликовать и в СССР, и на Западе, но внутренне готовился к тому, что здесь она опубликована не будет и будет напечатана только там. И это означало, что он бросает вызов всей советской системе. И в конечном счете так и произошло. Ближе к осени 1956 года КГБ с опозданием на 3 месяца узнал о том, что роман передан за границу. «Новый мир» немедленно заставили не просто написать, но и опубликовать жесткий ответ Пастернаку, объясняющий причины отказа от публикации. И, как и Пастернак предчувствовал, ситуация оказалась трагически сложной. Лишь осенью 1956 года, через полгода после того, как рукопись романа была отдана в журнал «Новый мир», Пастернак дождался ответа от редакции, и этот ответ был неутешительным. Дух вашего романа – дух неприятия социалистической революции. Пафос вашего романа – пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. В этом ответе особенно задело Пастернака то, что оно подписано прозаиком Константином Фединым, другом поэта, а также Константином Симоновым, редактором журнала, который всегда был известен своими либеральными взглядами. Поэтому Пастернак почти никому не сказал об этом письме и старался его ни с кем не обсуждать. Впервые за 30 лет роман автора, живущего в СССР, появляется за границей и не появляется в Советском Союзе. Это означало, что Пастернак пробивает брешь в железном занавесе, что он уничтожает монополию, по факту уничтожает монополию советской системы на литературное творчество писателей, работающих здесь и сейчас. И это было связано с его, конечно, жизненной тактикой, потому что, если мы посмотрим, куда он отдал рукопись, он отдал ее в советские издания, он отдал ее западному издателю, и он передал ее в один польский журнал, где, кстати говоря, одна глава в переводе вышла, после чего журнал был немедленно закрыт. Восток, Запад, Советский Союз. Это всемирный роман, который, как надеялся Пастернак, откроет глаза и советскому человеку, и западному миру на трагедию и величие России в 20 веке, на красоту России и ужас, пережитый ею в эпоху революции, войн и других потрясений. Когда во второй половине 50-х годов роман Пастернака «Доктор Живаго» был опубликован на Западе, то в Советском Союзе это вызвало резко негативную реакцию, главным образом из-за изображения революции. Пастернака обвиняли в том, что он ее извратил. На самом деле это не совсем так. Его отношение к революции было гораздо более сложным. Он показывает, что сделала революция с людьми и что люди делают с революцией. Он показывает столкновение человека, человеческой любви, нежности, хрупкости своих героев со страшной революционной силой. И он показывает, что революция не способна одолеть любовь. И в этом тоже значение революции. Она есть некое мерило человеческого достоинства в этом романе. Мы еще вернемся к творческой истории романа «Доктор Живаго», но теперь несколько слов скажем о самом романе. Начнем с названия. Вообще, первоначально Пастернак опробовал разные варианты. Было название романа «Мальчики и девочки», было название романа «Смерти не будет», напрямую отсылающую к Библии, но осталось название романа «Доктор Живаго». Два слова. Слово «доктор» отсылает нас традиции русской классики. Доктор Чехов, тот, кто прикасается к чужой боли, пропускает эту боль через себя и помогает исцелиться. Но тот, кто сам исторический процесс не вершит. Живаго. Это тоже отсылка, конечно, к церковному, библейскому началу. Бога Живаго. Хотя такая фамилия может вполне быть и реальной. И Мертваго, и Живаго – это фамилии, существовавшие в России. Но сочетание «доктор Живаго» соединяет традицию сентиментальной, интеллигентской прозы, чеховской прозы, с традицией трагической церковной истины, проповедуемой Самвона. Это одновременно и проповедь, и исповедь. Эти начала соединены неразрывно в названии романа Пастернака. Потому что герой этого романа, а его судьба прослеживается от предреволюционных лет до самой смерти, а в эпилоге и события описываются уже и военные. Так вот, судьба героя – это судьба поэта, потому что герой, хоть и доктор, но прежде всего он поэт. И некоторые автобиографические черты, конечно, в Юрия Андреевича Живаго Пастернак в этот образ закладывал. Но самое существенное для него другое. Все персонажи проходят и через революцию, и послереволюционные годы. Как распределяются их роли в этом историческом процессе? Есть Живаго. Ему противостоит герой-антагонист Антипов Стрельников. Его фамилия Антипов, потом он оказывается Стрельником. Что мы слышим в фамилии Стрельников? Выстрел. Да? С одной стороны жизнь, с другой стороны смерть. Оба героя связаны через свою любовь к Ларе. Лара – жена Стрельникова, Лара, возлюбленная Юрия Андреевича Живаго. И эта любовь толкает их на противоположный выбор. Сначала Антипов Стрельников идет на Первую мировую войну, бросая любимую жену и дочь. Потом идет в революцию, чтобы завоевать опять свою возлюбленную, а Юрий Андреевич Живаго то приходит к Ларе, то уходит от нее. И в конечном счете фактически отдает ее в руки злого гения Лары Комаровского, который был ее невольным любовником в начале жизни и который преследует ее на протяжении всех оставшихся лет. Один теряет ее, потому что бросается в объятия революции, другой теряет ее, потому что революционные процессы, как воронка, засасывают Юрия Андреевича Живаго и утягивают за собой. Стрельников, конечно, отсылает нас к опыту жизни Маяковского. И тут Пастернак, когда писал этот образ, несомненно, о Маяковском много думал, так же, как много думал о самом себе, когда писал своего Юрия Андреевича Живаго. Но существенно для нас сейчас нечто иное. Стрельников становится все более безжалостным и все более бесчеловечным. Это изначально большой человек, серьезный человек, человек с внутренним глубоким миром, но человек, который себя обрубает как личность и в конечном счете гибнет. И тогда, когда мы так ставим проблему, то мы понимаем, что здесь речь не только о жизни и смерти. Здесь речь идет о том, как человек борется с диктатурой посредственности. Это пастернаковская формула. Его герои проходят испытания на право остаться личностью во время, которое требует от человека нивелировки и самоуничтожения. Есть герои, которые идут на этом пути до конца, как Стрельников. Есть герои, которые идут вопреки историческому процессу, как Юрий Андреевич Живаго. А есть люди и персонажи в романе, которые встраиваются в эту эпоху посредственности. Это Ника Дудоров и Гордон. Это симпатичные, приятные, важные для автора персонажи. Он к ним относится с человеческой теплотой. Но это люди, которые не поднимаются над эпохой и не погибают в ней. Они живут параллельно. Так выстраивается картина мира, которую Пастернак хочет донести до читателя. Он рассказывает о трагедии и величии одинокой человеческой жизни, противопоставленной массовому нивелирующему началу, победившему в России 20 века. Будущее России связано с проигравшим Живаго. Почему? Потому что этот проигрыш в конечном счете оказывается победой. Он сохранил свою личность, потеряв фактически свою жизнь. Он опускается в последних сценах. Он живет не той жизнью, которой должен жить не то, что поэт, а нормальный человек. Но эпоха, которая гонится за ним, так и не может его до конца уловить. Он проигрывает социально и выигрывает метафизически. Ну вот мужские образы романа мы разобрали, давайте чуть подробнее скажем о женских. Читателю всегда хочется найти прямое, полное соответствие между образом и прообразом. Почти документальное, почти портретное сходство. С моей точки зрения, это тщетный, бесплотный, совершенно ненужный труд. Этим не стоит заниматься. Что касается доктора Живаго и женских образов, я могу сказать, например, только одно. История Лары, точнее, история с Комаровским, действительно имела место в жизни второй жены Пастернака, Зинаиды Николаевны. Именно эта история и послужила основным импульсом, вдохновившим Пастернака на создание этого образа. Но в дальнейшем образ стал рождаться, действовать и жить совершенно самостоятельно, повинуясь исключительно таланту и воле автора, а не реальным событиям, которые имели место в жизни той или иной женщины. Как начинается роман? Роман начинается сценой на железной дороге, где мы видим самоубийство. Чем завершается роман? Он завершается, если не брать эпилог, тем, как Юрий Андреевич Живаго едет на трамвае и сходит, чувствуя, что смерть приближается к нему. Это две дороги, это две колеи, это два пути между прямым путем железной дороги и кольцевым движением трамвая расположено все символическое пространство романа. Мы движемся по колее или мы движемся вопреки колее. Мы бросаемся под эту колею, как в начале романа происходит в сцене самоубийства, или мы покидаем эту колею, как покидает ее Юрий Андреевич Живаго, сходя с трамвая, чтобы умереть на свободе и в просторе. И самое существенное, что есть в этом романе, это та вторая жизнь, отдельная жизнь, вопреки истории, но внутри истории, которую поэт Живаго проживает. Роман завершается не смертью героя, роман завершается стихами о вечной жизни. И это может быть главное поэтическое произведение Пастернака, стихотворение Юрия Живаго. Стихотворениями завершается роман, роман поэта о эпохе, разрывавшей связи и созидающей их снова. Прежде чем сказать о цикле стихотворений Юрия Живаго, скажу еще об одной очень важной вещи, которую многие из ранних читателей романа не восприняли. Этот роман рассказывает об эпохе, которая рвет человеческие судьбы. Это роман о времени, который по определению мозаично. Когда человек не может сказать, что с ним будет завтра, когда встреча сегодня не означает продолжение этой встречи через день, тем более через год и через годы. Но эпоха, которая поднимает людей как пылинки в вихрь и сталкивает их между собой вопреки всем обстоятельствам. Поэтому этот роман, с одной стороны, мозаичный, а с другой стороны, очень жестко сюжетно скрепленный. Эпоха мозаики и эпоха встреч вопреки ожиданиям. Эпоха разрывов и эпоха соединений. И теперь мы перейдем к разговору о стихотворениях Юрия Живаго. После выхода романа появилось подпольное издание по-русски, вышедшее тоже за границей. И в 1958 году Пастернак получил Нобелевскую премию, от которой под давлением и власти, отчасти близких, которые, в общем, опасались справедливо из-за его и свою судьбу, он послал телеграмму в Нобелевский комитет, где отказывался от этой премии, но в таких выражениях, которые Нобелевский комитет не устроили. Нобелевская премия осталась за Пастернак. Он написал о том, что отказывается из-за того, той реакции, которую эта премия, это присуждение вызвало в его стране. И было заявление Хрущева, опубликованное в газете «Известия», о том, что если писатель Пастернак считает нужным, то он может покинуть Советский Союз. И ответ Пастернака о том, что он не мыслит себя вне России, он будет жить здесь. Были чудовищные читательские обсуждения во всех газетах. Было выступление представителя КГБ. И тем не менее, хотя это стоило фактически Пастернаку жизни, потому что тяжелейшие переживания из-за событий вокруг доктора Живаго привели к скоропостижной смерти в 60-м году, тем не менее, он ушел как победитель, потому что он пробил брешь, закрывавшую его любимую страну от не менее любимого им мира. Его христианский роман, и сейчас мы об этом как раз будем говорить, победил все обстоятельства. Что значит христианский роман? Это значит, что христианский идеал просвечивает сквозь все эпизоды этого романа, но с наибольшей силой он выявлен в финальном цикле стихотворения Юрия Живаго. Начинается цикл стихотворением «Гамлет», завершается стихотворением «Гефсиманский сад». «Гамлет» – это пространство театра, это трагедия, но эта трагедия все-таки внутри замкнутого пространства. Это трагедия условная, это трагедия пережитая, но разыгранная. «Гефсиманский сад» – это трагедия в открытом пространстве. Это не зрительный зал, это не театр, это не сцена, это всерьез и навсегда. Но уже в первом стихотворении цикла, в «Гамлете», появляется отсылка к евангельскому сюжету. «Гул затих, я вышел на подмостки». Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Уже в словах пастернаковского «Гамлета» звучат слова Христа, чашу, моление о чаше в ночью Гефсиманской. И таким образом завязывается сквозной лирический сюжет этих стихотворений. Эти стихи могут быть о чем угодно. О весне, пахнет свежим воздухом навоз. Эти стихи могут быть о юности. Это могут быть стихи о любви. Но о чем бы они ни были, эти стихи, как поэтический цикл, все время возвращаются к одной сквозной теме. К теме евангельского страдания Христа, которое дает человечеству надежду на вечное избавление и дает перспективу любому событию, которое происходит в жизни каждого отдельного человека. Любое событие в жизни каждого отдельного человека происходит на фоне великой евангельской истории. Об этом, собственно говоря, весь пастернаковский цикл. И, может быть, с наибольшей силой эта идея выражена в стихотворении «Рождественская звезда». Вот с чего она начинается? Всмотритесь в образы, которые Пастернак использует. «Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Даху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и сугроб, ограды, надгробья, оглобли в сугробе и небо над кладбищем, полное звезд». Что это за пейзаж? Это Иудея первого века или это русская революция века 20-го? Конечно, это русский пейзаж. События рождественской звезды, евангельские события у Пастернака разворачиваются в зимней России. И таким образом судьба России напрямую связывается тоже с судьбой евангельской истории. Смотрим дальше. О чем эти стихи? О том, что в момент Рождества Христова и будущее страдания Христа, но и будущее человечества одновременно совершаются. Ценой страдания покупается то, что придет потом. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злей и свирепей дул ветер из степи. Все яблоки, все золотые шары. Видите, да, вот этим перебивом Пастернак связывает две темы. Темы страдания, темы ужаса и темы счастья и радости, которые тем самым дарятся миру. И это и есть та смысловая рамка, в которой существует и роман «Доктор Живаго», и стихотворения, включенные в него. Повторяю, о чем бы он в этом цикле ни писал, это все происходит на фоне евангельской истории. Засыпет снег дороги, завалят скаты крыш, пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь, одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль, во мглу. Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах, и прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом обмокнутым в сурьму тебя вели нарезом по сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. И этот фон ночи — это не просто деталь, это не просто время суток. Это та самая ночь истории, в которой горит свет надежды. И этот свет надежды приходит человеку и через любовь, и через разлуку, и через страдания, и через воспоминания. И только так может быть человеческая судьба по Пастернаку реализована. И в последнем стихотворении, в Гефсиманском саду, есть финальные строки, которые тоже отсылают нас и к русской истории, и к истории мировой, и превращают эпизод евангельского сюжета в эпизод, который относится к каждому из нас. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи караван, столетия поплывут из темноты. И, конечно, с таким замахом в советской литературе романов не было. этот единственный. Были более совершенные, были более лиричные, но романов, которые были бы так настежь открыты в христианскую историю, в советской литературе, больше не было.